«Заморила меня Лушка», — заговорил Кряж, — «сенная девка соседской княжны. Сделай так, чтобы им свидеться, да и на. Княжна-то, вишь, говорят, совсем по тебе высохла, князь». «Что ты врешь?» — вспыхнув от радости, произнес князь. Кряж усмехнулся. «Наше дело холопское», — сказал он. «А только нонче княжна в ночь, как все заснут, по саду гулять будет. Про то мне Лушка сказала. А для чего, сам ведаешь». Князь засмеялся и отвернулся от своего стременного, чтобы скрыть вспыхнувшее от радости лицо. Тихая ночь опустилась над Москвою. Кругом все заснуло, в кустах щелкали соловьи, и где-то вдалеке куковала кукушка. В это время князь Петр, подсаживаемый Кряжем, осторожно перелез через тын. Сердце его замирало и билось. Едва он опустился, как проворная Лушка подошла к нему и сказала. «Ты князь?» «Я», — ответил Петр. «Нутка, иди за мною». И через минуту князь стоял подле княжны Куракиной. Она дрожала от страха и радости и, закрыв лицо руками, тихо вскрикнула. «Ах ты, стыд какой!» «Что за стыд, государыня?» — бойко сказала Лушка. «Все, поди, так дела делают, не мы первые. Ну, я пойду?» — решительно сказала она и лукаво прибавила. «Князь тебя, небось, в обиду не даст». Она шмыгнула в кусты и, вероятно, нечаянно попала в объятия Кряжа. «Мы тут, а они там», — засмеялся Кряж, крепко целуя Лушу. Петр приблизился к княжне и робко окликнул ее. «Катерина Ивановна, открой очи свои ясные, глянь на меня». Княжна слегка раздвинула пальцы. «А что тебе в том?» «Радость мне. Как взгляну на тебя, словно солнце весною. Присушила ты мое сердце». «Уши присушила», — усмехнулась княжна, отнимая руки. Князь придвинулся ближе. «Верь моему слову», — заговорил он снова. «С ляхами бился. Не дрожало так сердце мое, как теперь». «Али я страшна?» — засмеялась княжна. «Не страшна, а люба», — ответил Петр и взял ее за руку. «С той поры, как увидел тебя, нету у меня и мыслей других. Все ты да ты». Княжна тихо потянула его за собою. «Пойдем, тут скамейка есть. Сядем». Они дошли до скамьи, опустились на ее широкую доску и, держа друг друга за руки, стали говорить ласковые речи, бессмысленные для других, но полные таинственного значения для них. Те речи, что ведутся влюбленными от сотворения мира до наших дней. А в это же время в саду князя Теряева велись тоже влюбленные речи, но не походили они на робкое воркование, а были полны мучительной страсти. Княжна Анна, бледная, как высоко поднявшийся месяц, стояла, прислонясь к дереву и опустив бессильно руки. Лицо ее выражало страдание, а на длинных ресницах блестели слезы. У ее ног на коленях стоял князь Тугаев и говорил прерывающимся от страсти голосом. «Бог нас видит, моя голубка. Что ж, коли приключилось так, неужели нам с тобой по монастырям идти, не изведавши счастья? Не поверю я, чтобы Богу в обиду была любовь наша. Увезу я тебя, мою горлинку, схороню от людского взгляда и буду миловать и ласкать тебя. Не дам ветру пахнуть на тебя, не дам пылинке упасть, а там справлюсь со своими делами и уедем с тобою в земли фряжские, где никто нам не будет грозен». «А батюшка с матушкой?» — прошептала чуть слышно Анна. Князь на мгновение затуманился. Потом быстро вскочил на ноги и гневно воскликнул. Меня, а не тебя осудят. Нечто вольно мы сказать своему сердцу молчи? В Писании сказано: «Всякая тварь да хвалит Господа». Так тебе ли губить свою молодость? Анна подняла голову и сквозь слезы взглянула на него с улыбкой. «Ах, делай со мной что хочешь! Присушил ты меня!» Князь порывисто обнял ее и осыпал страстными поцелуями. «Милая!» — зашептал он. «Увезу я тебя! Увезу!»